42. Когда они зашли обратно в дом, Ретта тихо плакала и качала Айрис, мурлыкающую себе под нос какую-то невнятную мелодию. Ретта подняла взгляд и заморгала, пытаясь сфокусироваться. «Где Рэй?» «Сомневаюсь, что он появится в ближайшее время», — мягко сказал Уэйд. «У нас состоялся разговор. Кажется, он понял, что Айрис лучше с вами». Ретта кивнула, хотя явно ничего не могла понять. Она прикрыла глаза и прерывисто выдохнула. «Мне нужно покурить. Присмотрите за ней, пока я буду снаружи». Кристилин повернулась к Уэйду. «Справишься? Я хочу поговорить с Реттой». Ретта поцеловала девочку в бледный лоб. «Нане нужно ненадолго выйти на крылечко. Останешься с хорошим дядей. Займешься раскрасками». Айрис повернулась к Уэйду. Его лицо мгновенно смягчилось, он наклонился к малышке и заглянул в огромные глаза. «Кристилин показывала мне рыбку, которую ты для нее раскрасила. Она прикрепила ее на холодильник, чтобы видели все друзья. Как думаешь, сможешь раскрасить и для меня? Например, голубую?» Айрис посмотрела с опаской, но взяла протянутую руку. Кристилин наблюдала, как он повел ее к разбросанным в углу раскраскам и опустился рядом на коврик, словно раскрашивание с трехлеткой было для него обычным делом. Ретта с трудом поднялась с кресла, уже нащупывая в карманах сигареты. Двигаясь медленно, почти судорожно, она вышла на крыльцо и направилась к стулу. Когда она вытаскивала из мятой пачки сигарету, у нее дрожали руки. Закурить удалось лишь с третьего раза. Сначала Ретта сидела молча, вдыхая и выдыхая дым. Потом, наконец, повернулась к Кристилин. «Простите моего внука. Он дурной человек». «Вы знали, да? И поэтому не хотели показывать ему бумаги? Боялись, он попытается сделать нечто подобное?» Ретта устало кивнула и выпустила изо рта дым. «Я знала, он попытается добраться до денег, если узнает, поэтому молчала. Но как-то раз он пришел, а бумаги лежали на кухонном столе. Ему плевать на девочку, как и Эллен. Они видят только доллары». «Почему вы мне не сказали?» «Он велел не говорить». Она закрыла глаза. «У него ужасный характер». «Ретта, вы его боитесь?» спросила Кристилин, заранее зная ответ. «Дело не только в этом. Они с Эллен, моя единственная семья. Они покупают мне продукты и лекарства, возят к врачу. Не представляю, что буду без них делать. Но это еще не самое худшее». Ретта помолчала, выбросила в пепельницу сигарету и зажгла новую. «Однажды меня не станет. И что тогда? Они были моей единственной надеждой на Айрис, поэтому я так металась. Отчасти надеялась, что деньги их привлекут. Но сегодня я услышала слова Рэя, увидела личико Айрис и поняла, я его к ней не подпущу. Скорее отдам ее в приемную семью. Там у нее хотя бы будет шанс». Кристилин сделалась дурно от ее слов. Так говорила и Мисси. Но они ошибались. Уж она-то знала. «Нет, должна же быть какая-нибудь местная семья, готовая ее принять. Приличная семья. Мой юрист мог бы помочь оформить документы на удочерение». «Для кого?» — возразила Ретта, уже практически плача. «Никого нет. Разве только...» Кристилин выжидательно подняла взгляд. «Ее могли бы забрать вы», — мягко, но быстро предложила Ретта, словно захлопнув капкан. «Увести отсюда. Дать лучшую жизнь. Настоящую жизнь». У Кристилин вдруг зашумело в голове и потяжелело в груди. «Ретта, я не могу». «Вы нужны ей, Кристилин. Я давно заметила, но окончательно убедилась, когда наблюдала за вами возле могилы Ханни. А вам нужна она». Кристилин встала и отошла к перилам как можно дальше от Ретты. «Ретта, это невозможно. Я не могу объяснить, почему. Просто невозможно». «Из-за Ханни?» «Из-за меня. Я не могу выполнить вашу просьбу по миллиону причин, но ни одна из них не связана с Айрис или с Ханни. Айрис нужна мать, а из меня мать не выйдет. Поэтому у меня нет своих детей». «Люди меняются», — тихо заметила Ретта. «Растут. Иногда все меняется за один день». Кристилин покачала головой, не в силах вынести откровенную мольбу в глазах Ретты. «Кристилин, девочке нужна мама, а вам нужно что-то делать со своим большим сердцем. Вы нужны друг другу, а разговоры о вашей непригодности к материнству — ерунда». Кристилин, наконец, повернулась. Она скрестила руки, словно пытаясь отгородиться от ужасной просьбы. Но ведь это было неизбежно, разве нет? Ретта не могла не попытаться. Ведь она не знала, не могла знать, что, отдав девочку Кристилин, она лишь обречет ребенка на новые беды. А новые беды сейчас нужны Айрис меньше всего на свете. «Ретта, я понимаю, вы в отчаянии, и я помогу всем, чем получится. Но вашу просьбу выполнить не смогу». Голос Кристилин задрожал. «Мне ужасно жаль». Открылась дверь. На крыльцо вышел Уэйд. «Заснула», — мягко сообщил он, а потом заметил потрясенное лицо Кристилин. «Что случилось?» «Ничего». Кристилин вытерла слезы. «Просто нам надо ехать. Принесешь мою сумку?» Она уже спускалась вниз к Роверу. «Простите, Ретта, я позвоню. Просто мне пора». Уэйд молча протянул руку за ключами от машины. Он не представлял, что стряслось. Но, судя по виду Кристилин, ей за рулем делать было нечего. Она залезла на пассажирское сиденье, глядя в одну точку, двигаясь тяжело и неловко, словно пыталась не развалиться на куски. Она молчала, когда они выехали со двора, молчала, когда проезжали разрушенный центр Ритцвилля, молчала, когда вернулись на трассу. Наконец Уэйд задал вопрос. «Расскажешь, что там произошло?» «Я не хочу это обсуждать». Кристилин отвернулась к окну, закончив разговор. Уэйд поборол желание на нее надавить. Он еще многого не понимал в поведении Кристилин, но уже твердо уяснил, давление ничего не даст. Она немного поспала. Во всяком случае, он так думал. И лишь когда они пересекли границу Вирджинии, он понял. Она не спит, а тихо плачет. Он свернул на ближайшую парковку для отдыха, подъехал к зоне для пикника и выключил двигатель. Кристилин резко села, вытирая глаза кулаками. «Что такое?» «Я думал, ты захочешь умыться. Принесу тебе попить из автомата». «Спасибо, но я в порядке». Уже второй раз за поездку Уэйд проглотил первую реакцию. Замечание, что она далеко не в порядке. Вместо этого он взял Кристилин за руку. «Чем я могу помочь?» Она отвела взгляд. «Ничем. Ты ничего не можешь сделать». «Я хочу помочь». На мгновение напряжение в ее теле спало, и рука расслабилась. Но потом Кристилин вдруг отстегнула ремень безопасности и выскочила из машины. Уэйд поспешил следом, но ненадолго запутался в ремне, дав ей фору. Кристилин бежала в панике, как безумная, спотыкаясь на заросшей тропе и скрываясь среди деревьев. Уэйд не стал ее звать, она бы все равно не остановилась. Вместо этого он изо всех сил старался сократить дистанцию и несся по тропе, пока не смог схватить Кристилин за руку. «Куда ты?» — Кристилин повернулась. Ее лицо покрылось пятнами и промокло от слез. «Оставь меня!» «Не могу. Ты расстроена и сама не знаешь, куда бежишь». Он сделал шаг назад, отпустив ее руку, но оставался начеку, готовый снова броситься в погоню. «Пожалуйста, поговори со мной. Позволь помочь». Он ожидал новой колкости, но Кристилин внезапно сдалась. Словно сдувающийся шарик, она обмякла и с горьким всхлипом привалилась к нему. Он повел ее обратно, по тропе к парковке, и посадил на бетонную скамейку. Какое-то время они молчали. «Прости», — через несколько минут сказала Кристилин. Она перестала плакать, но говорила сдавленным, хриплым голосом. Потом провела рукавом по лицу, вытирая глаза. «Я не хотела так проиграть». «Не извиняйся, просто расскажи, что случилось». Она опустила взгляд, колупая ботинком грязь. «Ретта попросила меня забрать Айрис. Навсегда». Уэйд вытаращил глаза. «В смысле? Удочерить?» «Да». Ее ответ прозвучал едва слышным шепотом, а разглядывая ее лицо, Уэйд вспомнил пострадавших в катастрофах людей, у которых долгие годы брал интервью, ошеломленное молчание, словно она пережила страшную трагедию и только осознавала масштабы бедствия. Он постарался сохранить непроницаемый вид. «Какая самонадеянность! Просить о подобном едва знакомого человека!» Кристилин снова вытерла глаза и покачала головой. «Не самонадеянность!» «Отчаяние! Она боится, что после ее смерти Айрис попадет в приемную семью или к Рэю». «Ты уже сделала больше, чем могла, Кристилин». «Знаю». «Тогда почему ты плачешь?» «Неважно. Ерунда». «Нет, важно, Кристилин. Я только что бегал за тобой по лесу». Кристилин помолчала, задумчиво глядя вдаль. «Я знаю, каково это», — наконец призналась она. «Быть одной в целом мире. Знаю, каково это». Уэйд потянулся к ее руке, но потом передумал, испугавшись, что опять ее напугает. «Сколько тебе было лет, когда ты потеряла мать?» Кристилин моргнула. По щекам снова поползли слезы. «Я ее не теряла. Но я думал, что она умерла, да? Я хотела, чтобы ты так думал». Уэйд ожидал чего угодно, но только не этого. «Почему?» «Потому что хотела ее смерти», — всхлипнула Кристилин. «И была практически уверена, что она мертва. Последний раз я видела ее в 16 лет. Она лежала в больнице под арестом, потому что ударила своего парня по лицу, после чего он распорол ей щеку ножом, и потому что была воровкой и наркоманкой. Она отправилась в тюрьму, а я в приемную семью». Услышанное словно ударило Уэйда в солнечное сплетение, и детали тотчас сложились в единое целое. Один ключевой элемент истории, и все вдруг стало ясно. Одержимость Айрис, желание исправить безответственность ее родителей, стремление обеспечить девочке спокойное будущее. Все, наконец, сошлось. И картина вышла душераздирающая. «У меня нет слов. Кажется, я понимаю, почему ты так переживаешь из-за этой истории. Сколько времени ты провела у чужих людей?» «Недолго. Я убежала. И почти 2 года жила на улице». Уэйд молчал, осознавая ее слова. 2 года на улице. Еще почти ребенок. Он с трудом поборол желание ее обнять. «В приемной семье было так плохо?» — спросил он. «Мне — да. И когда я представляю, что Айрис придется пройти через нечто подобное, я просто...» Она замолчала и покачала головой. «Это невыносимо!» Теперь Кристилин покачивалась вперед-назад, погрузившись в себя, вновь и вновь поглаживая большим пальцем запястье. Уэйд присмотрелся к жесту и нахмурился, словно что-то припоминая, а потом вспомнил тот вечер на веранде, когда он спросил ее про шрамы. Тогда 3 маленьких шрама, о происхождении которых Кристилин якобы не помнила, показались несущественными, но теперь Уэйд сомневался. Он взял ее за руку и удивился отсутствию сопротивления. «Я тебя про них уже спрашивал», — сказал он, проведя пальцем по 3 полумесяцам. «Ты сказала, что не помнишь, откуда они, но, мне кажется, помнишь». Кристилин кивнула, и по ее щекам снова потекли слезы. Уэйд не знал, что сказать, не представлял, как облегчить ее боль, и просто молча держал за руку. Кристилин имела право на горе, имела право запереть свой личный ад на замок и держать его закрытым. А потом, безо всякого давления с его стороны, все вылилось наружу.